Вот почему я предупредил тебя. И затем, когда я увидел всех этих людей, эту гигантскую армию, в составе которой я узнал некоторых из наших, вы хотите сказать, из старого дворянства? Да, да. Сегюра, Монтескью, даже Мортемара. Признаюсь себе, сердце мое облилось кровью. Это их также хотел я спасти. Их, связанных судьбой с этим безумцем, гениальным, но обреченным. Не скрою от тебя, что, направляясь сюда, я хотел любой ценой уничтожить его и его приближенных. Я думал даже, да простит меня Бог, убить его. Нет, нет, что вы, только не это, почему же? Те, кого я представляю, никогда в ходе истории не отступали перед таким грехом, когда считали, что благо церкви этого требует. Пример тому, Генрих IV и другие. Но даю тебе слово, что я изменил свое мнение. Я вполне искренне просил его вернуться во Францию, прекратить бесконечные войны и царствовать, наконец, в мире. Ошеломленная Марианна широко раскрыла глаза, глядя на прилата, словно он сошел с ума. Царствовать в мире? Наполеону? Полночь, полночь, крестные, какая уж тут искренность. Как вы можете желать ему царствовать в мире, когда столько лет служите Людовику XVIII? Готье де Шазей невесело улыбнулся, закрыл на мгновение глаза, затем обратил на крестницу взгляд, в котором она впервые прочла беспредельное отчаяние. Я больше не служу никому. Никому, кроме Бога, Марианна. Я играл, видишь ли, пан или пропал. Или я выиграю, или потеряю жизнь, которая мне больше и не нужна. В крике Марианны смешались изумление и боль. Вы говорите это серьезно? Вы, князь церкви? Вы, облеченный властью и могуществом, хотите умереть? Может быть. Пойми, Марианна, на этом неслыханном посту, которого я достиг, я узнал много вещей. И особенно я стал хранителем тайн ордена. Самое ужасное я узнал совсем недавно. И это было для меня потрясением. Потрясением худшим из всего, что мне довелось узнать до сих пор. Подлинный король Франции. Не тот, которому я так долго слепо служил. Этот другой, хорошо упрятанный, который обязан этому человеку, его близкому родственнику, мучительной, несправедливой, преступной судьбой. У Марианны появилось ощущение, что его больше нет здесь, что он ускользнул от нее, увлеченный навязчивой мыслью, безжалостно давившей на его разум и сердце. И желая вернуть его к действительности, равно как и попытаться понять смысл его загадочных слов, она прошептала: Вы хотите сказать...